Глава 31. За беседой время летело быстрее, и вскоре радарный комплекс начал задевать лучом отдельные объекты. Первыми попались две заброшенные станции, которые носило космическими ветрами. Жесткие излучения давно счистили и испарили с них защитное покрытие, а испещренная микроскопическими кратерами обшивка делала их похожими на оторвавшиеся от планет каменные глыбы. Пилот ради интереса вывел их увеличенное изображение на большой панорамный экран, и они со Стормом какое-то время их разглядывали, пока радар глейдера не выхватил действующий навигационный пост. «Опа! А вот и граница!» – сказал пилот, и тотчас на панель экрана вернулись приборные диаграммы и датчики. «И что, сейчас появятся пограничники?» – спросил Сторм, с интересом поглядывая в небольшое окошко на экране, оставшееся в режиме оптического наблюдения. «Это вряд ли. Мы идем в режиме фазового сдвига, поэтому они ничего не увидят». «А если увидят?» «Не увидят. До таких технологий они дорастут не скоро». Еще около часа они двигались без каких-либо приключений. Двигатели работали ровно, а радары вовремя обнаруживали разные статичные объекты, вроде навигационных буев, необитаемых станций и оснащенных маяками блуждающих глыб. Сторм уже начинал подумывать, что поездка опять превращается в унылую скукотищу. Как вдруг радар выхватил пару военных судов, которые со всей очевидностью двигались на перехват глейдеру. «Слушай, это пограничники?» «Похоже», – озадаченно произнес пилот, отмечая, что пограничники видят их. «Ты же говорил, что мы со сдвигом». «Ну да, и датчик это подтверждает», – кивнул пилот на ломаную диаграмму. «Сдвиг 50%. Но я добавлю еще». В кабине мигнуло освещение, глейдер дернулся, как будто пробил какую-то преграду, и Сторм с пилотом переглянулись. «Это нормально», – успокоил пилот. «Процессор двигателя перезагрузился из-за смены режима». Они стали смотреть на экран радара, и было видно, что пограничные суда как будто расходятся. «Ха-ха! Потеряли нас, видишь?» «Да, как будто со следа сбились», – согласился Сторм, чувствуя, что напряжение спадает. «Сколько у нас сейчас этого сдвига?» 70%. «Немало. А как это на глейдер влияет?» «Расход топлива увеличивается. Но это не страшно. Резерв имеется». Точки пограничных судов стали удаляться, и пилот перевел дух. «Ну вот, я ж говорил тебе, что они на своих телегах. А это еще что?» Теперь на экране появилась очередная пара пограничников. Однако вместо зеленоватых их метки были желтыми. «Что это означает?» – спросил Сторм, заметив, как напрягся пилот. «Они облучают нас деспектором, получается». «Продвинутым радаром?» «Ну, типа того». Пилот щелкнул пальцем по панели, активировав показатель сдвига фаз, и взвинтил коэффициент до 90%. Но желтоватые метки продолжали идти прямо на глейдер. «Да что ж это такое?» — воскликнул пилот, и в этот момент глейдер снова дернулся, только значительно резче. Отключилось освещение и даже панель управления. Однако затем все быстро восстановилось, но шум двигателей стал отчетливее. «О, потеряли нас! Потеряли нас, бабуины!» — воскликнул пилот и нервно расхохотался. «Давай быстрее убираться отсюда». «Куда убираться? Мы ж на чужой территории». «И что делать?» «Вертеться будем». «А вертеться придется», – обронил Сторм, замечая, что теперь радар показывал целых 3 отметки, обведенных жирным красным контуром. Пилот сразу выставил сдвиг на 99%, и они со Стормом пережили чудовищный удар, после которого, как показалось Сторму, глейдер лишился энергоресурсов. Однако машина все же восстановилась, но эта встряска ничего не дала. Тройка пограничников, оснащенных продвинутой системой радаров, все еще видела нарушителя и правила ему наперерез. «Что теперь будем делать?» – спросил агент. «Вертеться», – повторил пилот. «Давай-ка, фиксируйся по полной. Придется попрыгать».